и ряд других иностранцев, ревниво следивших за каждым шагом Кутузова. К ним присоединился и ненавидевший Кутузова Бениксен, в свое время донесший царю, что вовсе не было надобности сдавать Москву без нового боя. От имени русского народа и русской армии, представляемой в данном случае вышеназванными лицами, Вильсон явился к Кутузову и в очень резких выражениях заявил главнокомандующему, что армия откажется повиноваться ему, Кутузову, если он посмеет выехать на форпост и говорить с глазу на глаз с Ларистоном. Кутузов выслушал это заявление и изменил свое решение. Кутузов принял Ларистона в штабе, отказался вести с ним переговоры о мире или перемирии и только обещал довести о предложении Наполеона до сведения Александра. Царь не ответил. У Наполеона оставалось другое средство — поднять в России крестьянскую революцию. Но на это он не решился. Да и совершенно невозможно было ждать, что, беспощадно подавляя французской военной силой, не то что попытки восстания, а малейшие признаки неповиновения крестьян помещичьей власти в Литве, Наполеон вдруг явится освободителем русских крестьян. Лютое беспокойство овладело верхами дворянства после занятия Москвы Наполеоном. И Александру доносили, что не только среди крестьян идут слухи о свободе, что уже и среди солдат поговаривают, будто Александр сам тайно просил Наполеона войти в Россию и освободить крестьян, потому очевидно, что сам царь боится помещиков. А в Петербурге уже поговаривали, и за это был даже отдан под суд некий Шибалкин, что Наполеон, сын Екатерины II, идет отнять у Александра свою законную всероссийскую корону, после чего и освободит крестьян. Что в 1812 году происходил ряд крестьянских волнений против помещиков и волнений местами серьезных, это мы знаем документально. Наполеон некоторое время явственно колебался. То вдруг приказывал искать в московском архиве сведения о Пугачеве, их не успели найти, то окружающие императора делали наброски манифеста к крестьянству, то он сам писал Евгению Богарне, что хорошо бы вызвать восстание крестьян, то спрашивал владелицу магазина в Москве, француженку Обер Шальме, что она думает об освобождении крестьян, то вовсе переставал об этом говорить, начиная расспрашивать о татарах и казаках. Наполеон все-таки приказал доложить ему об истории пугачевского движения. Эти мысли о Пугачеве показывают, что он очень реально представлял себе возможные последствия своего решительного выступления в качестве освободителя крестьян. Если чего и боялись стихийно, нутром, русские дворяне, то не столько континентальной блокады, сколько именно потрясения крепостного права в случае победы Наполеона. Причем они могли мыслить это потрясение или так, как им подсказывал пример Штейна и Гарденберга в Пруссии после Йенского разгрома прусской монархии, то есть в виде реформы сверху, уже после заключения мира, что тоже было для них совсем неприемлемо, или в виде новой грандиозной пугачевщины, вызванной Наполеоном во время войны в форме всенародного крестьянского восстания, стремящегося открытым революционным путем низвергнуть рабство. Наполеон не захотел даже приступить к началу реализации последнего плана. Для императора новой буржуазной Европы мужицкая революция оказалась неприемлемой даже в борьбе против феодально-абсолютистской монархии, и даже в такой момент, когда эта революция являлась для него единственным шансом возможной победы. Также мимолетно подумал он, сидя в Кремле, о восстании на Украине, о возможном движении среди татар. И все эти планы также были им отвергнуты. В высшей степени характерно, что и в современной нам Франции новейшая историография похваливает Наполеона за эту твердость консервативных его настроений среди московского пожарища. Вот что говорит автор новейших громадных 8 томов исследований, посвященных внешней политике Наполеона, Эдуард Дрё. Он думал поднять казанских татар. Он приказал изучить восстание пугачевских казаков. У него было сознание существования Украины, он думал о Мазепе. Поднять революцию в России — слишком серьезное дело. Наполеон не без боязни остановился перед грозной тайной степей.